«Но это же средневековье», — возмутилась Грейнджер. «Гермиона, со своим уставом в чужой монастырь не лезут», — знакомая поговорка. Гриффиндорка опустила голову на такое заявление. «Хоть ты будешь трижды лучшей ученицей, но тебя не возьмут под покровительство из-за твоего круга общения и поведения, следовательно, не устроишься на хорошую работу и так далее. Что мне делать?» Девушка готова была заплакать. «Прекрати общаться с Роном и прочитай вот эти книги». Из чемодана я достала литературу, которую отправляла Поттеру, и сняла копии. Копии продержатся месяц, но лучше заказать эти книги в букинистической лавке на Цветочной улице, так как во Флориши Блоттс их нет. «Спасибо», — всхлипнула Гермиона, прижимая к своей груди выданную литературу. «А пока давай займемся твоим внешним видом. Мне ничего не стоит привести эту лохматую девчонку в порядок и сшить ей комплект одежды, пока мы едем в Хогвартс-экспрессе, но я хочу посмотреть, насколько она будет благодарна тем, кто вытягивает ее из болота. Если девчонка возьмется за ум, то поговорю с бабушкой и дедушкой насчет покровительства для нее, мне не хочется отдавать такой ум директору». К концу нашей поездки Грейнджер превратилась в настоящую куколку. Волосы были заплетены во французскую боковую косу, блузка и юбка были классическими, но с рунной вышивкой, а также на рукавах и воротнике были нанесены руны красной нитью под цвет факультета. Уже имеющуюся у Гермионы мантию я привела в божеский вид и нацепила на нее брошь в виде георгина. Посмотрев в зеркало, Гриффиндорка заплакала и обняла меня, причитая: «Обо мне так родители даже не заботились. Даже косы мама не заплетала, а я не умею. Я все прочитаю все, что вы мне дали». За все время поездки Гермиона даже не вспомнила о Роне и Гарри. И это к лучшему. Как только мы оказались в Хогсмиде, Грейнджер ушла к каретам, запряженных фестралами, которых я прекрасно видела, а мы с Луной направились с Хагридом к лодкам. Замок поражал своей красотой и размерами. Это не идет ни в какое сравнение с фильмом. Даже дети, которые с рождения живут в магическом мире, не смогли сдержать восторженного оха. Дорога до большого зала проходила так же, как и в каноне. Особенно мне не понравилось скопление в малом коридоре, будто руководство указывает нам на наше положение. МакГонагалл такая же, как и в фильме, женщина лет 50-60 на вид, строгая, сухая, чопорная, от которой хотелось просто убежать. Большой зал поразил своим великолепием. В помещении витал запах горящих свечей, который мне нравился еще в прошлой жизни, а потолок транслировал изменения неба, а в данный момент – прекрасные темные облака и полумесяц. Взглянув на стол Гриффиндора, за которым не оказалось Рона, а затем на стол Пуффендуя, где обнаружился Поттер, я поняла, что братец все-таки воспользовался машиной, а избранный воспользовался моими советами. Дальше я посмотрела на стол преподавателей, где все еще были на месте, значит, рыжий идиот еще не прилетел. Когда шляпа спела нескладную песню скрипучим голосом, МакГонагалл развернула свиток и сказала: «Тот, чье имя я назову, садится на табурет, а я надеваю на него шляпу». Меня волновало распределение Луны, которая должна была уговорить артефакт на Слизерин, но если Лавгуд попадет на Когтевран, и там будет происходить все то, что описано в каноне, то я покажу им, где раки зимуют. Распределение уже вовсю шло, и вот наконец прозвучало: «Полумна Лавгуд, Слизерин». Распределение подруги на этот факультет не являлось чем-то необычным. Все знали, что она чистокровная и с дарами, тем более ее мать, Пандора, училась здесь же, поэтому Луну приняли за столом даже очень хорошо. Дженевра Уизли. А вот мне вряд ли обрадуются на Слизерине. Ну, ничего, бабушки и дедушка меня всему обучили, так что не ударю в грязь лицом. Как только шляпа опустилась на мою красноволосую голову, а от ее голоса я вздрогнула. Настоящую Уизли я бы отправила на Гриффиндор, не раздумывая. Но не тебя, Эвелина Прюэт. Только директору не говорите, пожалуйста. О, я ему рассказываю только то, что ему нужно знать. Надеюсь, ты спасешь темную заблудшую душу. Вы о ком, уважаемая шляпа? Но ответа я не дождалась на этот вопрос, потому что меня распределили на факультет Слизерин. Я пошла к столу своего факультета, который сдержанно аплодировал, как это требует воспитание. Студенты Когтеврана и Пуффендуя не отставали от Слизерина, а вот Гриффиндор погрузился в тишину. Уже сев за стол, я увидела кислые лица братьев, которые в упор на меня смотрят. Я им улыбнулась и подмигнула. Они оживились, видимо, поняли, что все произошло так, как я задумала. А вот за столом преподавателей наблюдалась интересная картина. МакГонагалл и Дамблдор смотрели на меня осуждающе и зло сверкали глазами. Видимо, я им все планы порушила. А вот в глазах декана Слизерина было любопытство и интерес. Я ему подмигнула и повернулась к однокурсникам, которые кидали на меня заинтересованные взгляды. Хоть у кого-то в семье Уизли появились мозги, начал выступать Малфой, а остальные слизеринцы на его высказывание закатили глаза, жаль только что в одном экземпляре. Наследник Малфой, обратилась я к блондину, у которого вытянулось лицо от моего обращения, я рада, что моя шутка, которой с вами поделился ваш батюшка, пришлась вам по вкусу. Мы с Луной улыбнулись, но Драко вновь заговорил, правда уже улыбаясь. Прости, Уизли, но это была проверка. Только нам всем интересно, почему тебя шляпа закинула к нам. Видимо, потому что у меня есть инстинкт самосохранения, который отсутствует у гриффиндорцев, но еще я умею думать, когда это нужно. А ты смешная, веселился Малфой, а затем повернулся к Луне, мисс Лавгуд. Как вам в нашем серпентарии? Знаете, дракон, бытует мнение, что змеи скользкие и холодные, начала отвечать подруга, а я заметила, как меняется лицо Малфоя. Совсем не умеет держать маску, но у тебя горячее сердце и добрая душа, которые ты скрываешь. Луна мило улыбалась, Драко открывал и закрывал рот, а остальные слизеринцы смотрели на нас с уважением. А вы не знаете, что случилось с Грингер? Спросил кто-то за столом. «Мозги мы ей промыли», — ответила я, — «и дали умные книжки, чтобы вливалась в магический мир по всем законам магии. Девчонка-то неплохая, умная вдобавок, но ее поведение явно кем-то было скорректировано. Надеюсь, что она прислушается к нашим с Луной советам. Слизеринцы положительно оценили наши действия, поэтому я была уверена, что скоро Гермиона обзаведется новыми знакомыми. После ужина старосты повели нас в гостиную факультета, которая находилась в подземельях. Сопровождающие все нам показывали и рассказывали, потом толкнули речь о Салазаре Слизерине, факультете и декане, который защищает своих змеек от нападок остальных студентов и преподавателей. Потом появился сам профессор и также объяснил политику партии в его доме. В общем, мы с Луной остались довольны своим выбором факультета. Часть 7. Примечание к части. История Зельевара, змея. Северус Снейп с самого раннего детства знал, что в этой жизни все дается не просто так. В общем, нужно учиться и работать. Будущий профессор знал, что в 11 лет поступит в Хогвартс, поэтому до этого момента много занимался по школьным учебникам, доставшихся от матери. Северус является человеком, который никогда не откажет в помощи, будь это друг или враг. Но этот волшебник никогда не прощал предательства по отношению к себе или близким, которые были только представлены одной матерью, а позже и соседской девочкой. С чего все началось? Примерно за год до поступления в волшебную школу, маленький Северус познакомился с рыжеволосой девочкой, которая оказалась такой же, как и он, волшебницей по имени Лили Эванс. Мальчик рассказал девочке с цветочным именем все, что знал о магии, чтобы рыжей было легче в первое время. И вот были вскрыты заветные письма, а маленькие волшебники уже садятся в Хогвартс-экспресс, где случается первый разлад между ними. Лили выбирает сторону новых знакомых, которые начали придираться к Северусу и обзывать его Нюниусом за выбор факультета матери. Для сына Илин Принц было важно порадовать мать, которая была несчастна в этой жизни. Такое поведение своей подруги он списал на дурное влияние новой компании, судя по поведению будущих гриффиндорцев. Но мальчик не унывал и думал, что все еще наладится. После поступления на враждующие факультеты ситуация между Северусом и Лили только ухудшилась. Вплоть до пятого курса будущий Зельевар безвозмездно помогал своей подруге во всем, за что порой был бит и унижен мародерами, которые воспринимали действия слизеринца за ухаживание. Снейп задавался вопросом, почему гриффиндорцы так думают. Но все сомнения Северуса сошли на нет, когда на него напала эта бравая четверка, используя им же созданное заклинание. В итоге юный Зельевар оказался подвешенным вверх ногами над землей, отчего его мантия съехала на голову, а студенты, находящиеся на берегу в это время, лицезрели нижнее белье Снейпа. Он понял, как мародеры узнали про левикорпус Лили. Она часто использовала учебник Северуса по зельеварению с исправлениями, но в нем также находились мысли слизеринца и заклинания, которые он начал создавать на третьем курсе. Но у девушки никогда не было возможности пронести эту книгу в гостиную Гриффиндора, следовательно, Эванс лично рассказала своим друзьям о подвешивающем заклинании. Для Зельевара это было последней каплей в их неравной дружбе. «Грязнокровка, она и в Африке грязнокровка», — думал Снейп, а потом этим словом поставил жирную точку в дружбе с рыжеволосой девочкой, которая лишь использовала Северуса для учебы. После разрыва дружеских отношений с Эванс будущий профессор аж вздохнул спокойно. Он полностью погрузился в свои исследования, не обращая ни на что и ни на кого внимания. А чем еще Северусу заниматься? Мать умерла в начале пятого курса, отец в тюрьме, денег нет, поэтому и остается только работать и создавать себе имя. И уже на седьмом курсе его заметил мистер Редбл, который предложил Снейпу работу с последующим обучением на мастера в Испании у одного из ведущих зельеваров Европы. От такого предложения было грех отказываться, поэтому Северус, не раздумывая, его принял, став при этом сторонником Тома. Так что кто говорит, что я принял знак мрака из-за разрыва с Лили Эванс, в корне не правы. После окончания Хогвартса, когда Снейпу было 17, он уехал в Испанию на 2 года, как и обещал его работодатель. Сначала юношу с макгловской фамилией приняли настороженно, но увидев его способности, сразу же поменяли свое мнение. Северус в первый же месяц получил звание подмастерья, но мистер Редбл ждет обратно своего сторонника только в качестве мастера зелий. Поэтому оставшееся время подмастерья Снейп трудился в поте лица. И вот, создав антиликантропное зелье в начале 1980 года, Северус получает звание мастера и возвращается в Англию. Вернувшись на родину, зельевар сразу же наведывается к мистеру Редблу, который дает задание отправиться на липовое собеседование к Дамблдору в трактире «Кабанья голова». Услышав там часть пророчества, Северус докладывает все, как есть своему начальнику, который ни на миг не верит в истинность предсказания. Ведь вся эта постановка с принятием на работу в трактире дурно пахнет, поэтому мастер начинает выполнять ту работу, которой он обучен. Но в августе этого же года Дамблдор выходит на Снейпа и начинает прививать ему чувство вины. «Мальчик мой, от такого обращения директора Северусу захотелось блевать. Ты очень нехорошо поступил, рассказав о пророчестве темному лорду. Теперь сын Лили Поттер в опасности, ведь за ним теперь ведется охота твоими коллегами. Директор, я не понимаю, что вы от меня хотите». Зельевару не нравилось то, куда идет этот разговор. «Признать свою вину, мальчик мой, и защищать этого ребенка как только понадобится, как директор не старался, но надавить на совесть молодого мужчины у него не получалось, все это искупит твои грехи». Об этом разговоре Северус сразу же доложил Редблу, который по мере рассказа хмурился все больше и больше. «И все то, что старик выдумал охоту на мальчика, говорит о том, что у первого есть явный план, который невозможен без активных действий сторонников Тома». Через несколько дней было решено согласиться на предложение директора, тем самым работая в стане врага. А то, что Дамблдор – враг, никто не сомневался, даже у Зельевара к нему были личные счеты за школьные годы. И вот теперь Снейп играет роль двойного шпиона, профессора и личного Зельевара у двух хозяев. Вот только клятву защищать мальчика Северус не давал, только обещание оберегать по мере возможности, что было на руку мужчине. Директор же вывернул согласие молодого зельевара перебраться к нему под крыло по-своему. «Якобы я всю жизнь любил Лили Эванс, но неосторожно брошенное, гадкое слово лишило меня возможности на взаимность, поэтому я свернул во тьму. Я, такой подлый, подслушал пророчество и доложил своему господину, но не думал, что оно о ребенке якобы моей любимой. А как только узнал об этом, то сначала побежал чуть ли не ноги целовать лорду, но умоляя при этом спасти свою грязнокровку, но так как у меня якобы не было уверенности в моем хозяине, то метнулся к светлому и доброму дедушке. Он принял мое раскаяние, оформил профессором зельеварения и взял с меня обещание заботиться о ребенке Поттеров, ведь я люблю жену оленя. Тьфу, это самое противное задание Редбла. С таким графиком работы Северус понимал, что ни о какой личной жизни и речи быть не может, он может только рассчитывать на разовые акции. Тем более с его внешностью, с которой очень интересно получилось. Эйлин, в девичестве принц, наложила на своего сына проклятие истинной внешности, которое заключалось в том, что проклятый примет настоящий облик тогда, когда встретит свою суженую. Ведь только ей откроется сокрытое, которое при встрече станет явным и остальным. Снейп об этом знал, не зная благодарить мать или проклинать в ответ. Скорее, благодарить. Она же хотела для меня счастья. Молодому мужчине исполнилось 20 лет, Осуженной все нет. В Хэллоуин 1981 год, перед тем, как Реддл собрался отправиться к Поттерам и просто поговорить с ними, он вызвал к себе Снейпа, как самого проверенного человека, и поклялся ему о своих намерениях. Это давало гарантии того, что если что-то пойдет не так, что Том здесь ни при чем. На всякий случай, темный лорд всея Британии снял метку со своего подчиненного, а вместо нее поставил небольшую змейку в районе правой ключицы для вызова. У Реддла было нехорошее предчувствие, а интуиция его никогда не подводила, что что-то произойдет, поэтому решил обезопасить своего самого верного приближенного, даже можно сказать, друга от незавидной участи в случае чего. Шестое чувство не подвело Тома. Он исчез, как говорил великий и светлый маг всея Британии, развеялся. Начался отлов сторонников Реддла, которых именовали пожирателями смерти. Северуса тоже загребли вместе со всеми, но Авроры, увидев отсутствие метки, что уже говорит о том, что он не является последователем Темного Лорда, долго извинялись и говорили, что о нем донес сам Альбус Дамблдор. Естественно, Зельевару это не понравилось. «Ишь, старый козел, захотел, чтобы я тебе был обязан, а вот хрен тебе». Прибыв в школу, Северус узнал, что директор рассказал персоналу о том, что он якобы взял Зельевара на поруки. Конечно, отношения с персоналом у Снейпа были напряженные, за исключением Флитвика, который являлся полугоблином и видел такие вещи, как метка, невооруженным взглядом. Естественно, мастера зелья и чар стали друзьями, за что и ловили осуждающие взгляды в основном от директора и МакГонагалл. Прошло 10 лет с тех пор, как исчез старый товарищ Зельевара, и вот в школу поступает Поттер-младший, которого Северус должен защищать по мере возможности. Но раз директор не дал ему лицезреть ребенка все эти 10 лет, значит так надо. Увидев очкастого мальчишку со шрамом, которому на вид дашь только 8-9 лет, с ней прозазлился, в первую очередь, на директора, который является магическим опекуном мальчика и который знает, что Поттеру живется не сладко, а во вторую очередь, на Поттера-старшего, оленя, который должен был покинуть страну, как только узнал об опасности, а не подвергать ей жену и ребенка. Себя Зельевар вообще не считал виноватым в данной ситуации, так как не нанимался в няньке избранному. Мальчик удивил Северуса, распределившись на Пуффендуй, а также делая успехи в учебе, которых не было у его родителей. Директор, естественно, был недоволен таким раскладом, поэтому пытался всевозможными способами привлечь Поттера к выполнению полосы препятствий. И это удалось только благодаря грубой силе. Но и тут избранный отличился, он украл философский камень. Снейп, конечно, это заметил, но ничего не сказал директору, подумав, что пусть лучше парень сдаст его гоблинам и получит хорошие деньги. Если у мальчика есть мозги, а они есть, то заведет отдельный сейф, о котором не будет знать директор. Но вы спросите, а что с духом Волан-де-Морта? Как только Квиреллу вернулся из Албании зайкой, Северус сразу же его просканировал и обнаружил в нем подселенца, который являлся его первым работодателем. Зельевар сразу же вызвал его на разговор, в котором профессор узнал о том, что сделал Дамблдор с Томом в школе и в Годриковой впадине. Оказывается, под подчинением бородатого козла Реддл сделал крестраж еще в школе на шестом курсе, но на психику школьника это, хвала Мерлину, никак не повлияло. А вот у Поттеров директор наштамповал якорей из бывшего ученика. Том признался Северусу, что ничего не помнит после того, как его в 1981 году взяли под империя, и что случилось с Поттерами тоже не знает. В итоге товарищи договорились о том, что пока они будут играть под дудку директора, но Зельевар будет поддерживать тело Квирелла всеми возможными способами. Если ничего не выйдет, то Снейп поймает дух Реддла и постарается найти оставшиеся крестражи, чтобы восстановить душу работодателя. Летом 1992 года как раз и произошел второй вариант событий. Северусу уже стукнуло 32, а проклятие матери все еще не снято. В тот день его пригласил лучший друг, Люциус, сходить с ним на Косую аллею, и естественно Зельевар не мог пройти мимо книжного магазина, в котором он скрылся в отделе зельеварения. Малфой на это порыв с ней полишь усмехнулся, но последовал за ним, где встретил девочку, первокурсницу, как оказалось. Как только красноволосая повернулась так, чтобы Северус увидел ее лицо, то он насторожился, проводя параллели с ненавистной Эванс. Те же зеленые глаза и рыжие волосы, правда у этой девочки они были почти красными. Оказалось, что это мисс Уизли, которая умеет остроумно шутить, что вызвало смех у Зельевара, а когда она начала говорить про мастерство Северуса в зельях, то последний вышел из тени. Девушка оказалась приятной собеседницей и Снейп хотел с ней разговаривать и дальше, но увидел себя в отражающей поверхности стекла и быстро ушел, попрощавшись с мисс Уизли. «Как 11-летняя девчонка может быть? Мне предназначено по судьбе, надо срочно переговорить с Люциусом». Примечание к части. В этой работе Том Реддл никогда по своей воле не создавал крестражи. Первый сделал в школе под Империя. Часть 8. Так как в этом году на Слизерин поступило 3 девочки, нас поселили вместе. Нашей соседкой стала Астория Гринграсс, которая внешне казалась ледяной принцессой в большом зале и гостиной факультета, а на самом деле девочка была веселой и живой, но только в нашем присутствии. Наша соседка призналась, что была очень удивлена моим распределением, но посмотрев на мое поведение, сразу поняла, что на других факультетах мне делать нечего. Чувствую, что это начало новой дружбы. Учеба оказалась до неприличия легкой, но может так будет только на первых порах, поэтому свободное время от занятий и домашних заданий я тратила на исследования и заказы. Что касается преподавателей и дисциплин, начну с трансфигурации, которая у нас была первой. Демонстрация анимаги, а именно, превращение кошки, сидящей на столе, в преподавателя, может вызвать восторг только у магглорожденных и маггловоспитанных. Также МакГонагалл утверждала, что анимагия – очень сложный раздел трансфигурации, который не каждому дано освоить. Вот не верю. В каноне трое из мародеров освоили эту дисциплину на третьем курсе, чтобы хоть как-то скрасить одиночество друга-оборотня в лунную ночь. Далее профессор дала нам задание – превратить спичку в иголку, при этом не объясняя механизм превращения, а лишь дав волшебную формулу. Самое интересное, что практически все слизеринцы, включая меня, справились с заданием, а с Гриффиндора только у 2 человек получилось заострить спичку. Угадайте, кто получил поощряющие баллы? Точно не мы. Про профессора Зати можно написать целую книгу. Я, конечно, знаю, зачем Дамблдор приглашает таких представителей волшебного мира на место преподавателя, чтобы молодое поколение было необразованным и на кое-кого надеялись, но директоры Гарри Поттер не вечны. Поэтому я еще во время визита на Косую Аллею купила нормальный ученик по темным искусствам и защите от них, выпущенные 40-е годы этого века. Посетив лишь 1 урок писателя Локхарта, я прекратила посещать Зати. Все равно будут оцениваться результаты СОВ. Чары были для меня пока скучны, но профессор Флитвик объяснял все более подробно, чем МакГонагалл потеряла интерес в моих глазах. На первом уроке нам, конечно, не разрешили колдовать, но вот уже со второго занятия мы стали практиковаться в наипростейших заклинаниях. Но больше всего меня поразили зелья, на которых мы присутствовали вместе с учениками Коктеврона. Мы с Луной сели вместе. Речь профессора была такой же, как и в каноне, только без ядовитых комментариев в отношении студентов, что было сделано специально в ситуации с Гарри Поттером. В этой реальности Зельевар начал справил техники безопасности, а уже потом проверял наши знания, если такие имелись. Оказалось, что не одна я приехала подготовленной. Все чистокровные теории узнали на зубок, как и полукровки, с которыми занимались родители или учителя, а вот магглорожденным пришлось тяжелее, но их, я считаю, можно понять, так как предмет требует объяснения. А вот с практикой было не все так радужно, только у 4 человек со Слизерина, включая меня, и пара учеников с Коктеврона справились с приготовлением зелья от фурункулов, которое является самым простым в зельеварении. На следующем занятии профессор решил нас всех рассадить по одному за парту, чтобы посмотреть на реальные способности учеников. После занятия меня попросили остаться. «Мисс Уизли, как долго вы уже занимаетесь зельеварением?» — спросил меня зельевар, когда я с ним осталась наедине. «Больше года, сэр». На мой ответ он выгнул бровь, что означает неверие. Бабушка тоже была удивлена моим способностям, которых раньше не наблюдалось, когда я начала с ней заниматься. «Вы говорите о Мюриэль Прюэт?» — уточнил профессор, вид которого выражал задумчивость и заинтересованность. «Да, сэр. Жду вас каждый вторник и пятницу в 7 вечера после ужина», — ответил Снейп, а затем уткнулся в пергаменты, разбросанные на его столе, дав понять, что разговор окончен. В тот день до гостиной факультета я направляюсь в приподнятом настроении, ведь сам мастер зелий будет обучать меня премудростям ремесла. Но мое благостное душевное состояние моментально исчезло, когда по пути я встретила своего брата, который непонятно, что забыл в подземелье. Джинни, как ты могла? Начал вопить Рон на весь коридор, спуталась со змеями. Ты о родителях подумала? Я не вижу проблемы, братец, спокойно сказала я, все факультеты хороши, я не виновата, что мне больше подходит зеленый факультет. Слизеринская подстилка, выплюнул рыжий. Интересно, этот человек понял, как только что он назвал свою сестру. 20 баллов с Гриффиндора, мистер Уизли, за оскорбление ученика, раздался голос позади меня, а также вашим родителям сегодня же придет письмо о вашем недостойном поведении. Рыжий только сопел и краснел и, так как больше ничего сказать не мог, быстро покинул подземелье. «Мисс Уизли, я вас доведу до гостиной», — сказал профессор, «а то еще найдете себе приключений». «Спасибо, сэр», — я лишь улыбнулась и последовала за преподавателем. Но не все было радужно в моей жизни. Самым неприятным было то, как восприняли мое распределение Молли и Артур. На следующий день после приезда в Хогвартс мать прислала громовещитель Рону, в котором она отчитывала его за несанкционированный полет на заколдованной машине. Когда уже переключилась на меня, то я просто спалила этот говорящий красный конверт. После первой недели обучения меня внезапно вызывали к директору. Хотя я примерно догадывалась о причинах этого вызова, но к Дамблдору я пошла в сопровождении декана, который был удивлен такому развитию событий, ведь я вела себя достойно и училась отлично. Но я сообщила обо всем еще одному человеку, который может меня защитить с юридической стороны вопроса. Зайдя в кабинет старика, я поняла, что моя догадка оказалась верна, так как тут уже находилась чета Уизли. «Здравствуйте, директор, мама, папа», — кивнула я им, соблюдая нормы приличия. «Джинни, ты сейчас же наденешь шляпу и распределишься на Гриффиндор», — заявила Молли, отчего моя бровь взлетела так же, как это бывает у Зельевара. Видимо, директор сумел наложить какие-то чары, заставляющие артефакт выдавать такой результат, который нужен руководству. «Нет, мама, я останусь на Слизерине», — спокойно ответила я, а мать побагровела. «Девочка моя», — начал свою песнь директор, а от такого обращения я едва заметно поморщилась, «но ведь твои родители и братья являются гриффиндорцами, поэтому ты должна быть на их факультете». «Директор, я никому ничего не должна», — ухмыльнулась я, «и вы это прекрасно знаете». «А вот тут ты ошибаешься, паршивка», — не выдержала рыжая, «до совершеннолетия мы твои опекуны и можем делать с тобой все, что захотим». «Достаточно», — ледяным тоном сказал профессор с ней и хотел продолжить дискуссию, как камин директора полыхнул зеленым пламенем, и из него вышли лорд Прюэтт и бабушка Мюриэль. Лица Уизли и Дамблдора побледнели. Молли обратился к матери дедушка, даже не думая использовать Эвелин в своих целях. «Иначе, ты прекрасно знаешь, что я могу сделать, Эвелин?» — спросил растерянный Артур. «Эвелин Мария Прюэтт», — со сталью в голосе сказала бабушка Мюриэль, а затем выдала составленную нами легенду, «Молли, ты подписала бумагу, по которой я являюсь наставником девочки, следовательно, у меня стало больше прав на нее, чем у тебя». Во время занятий ей заинтересовался лорд Прюэтт, который захотел ввести ее в род, что и произошло. «Тем более мы платим за ее обучение в Хогвартсе. Но ведь для этого нужен ритуал отречения, который проводит родители ребенка или глава рода», озвучил свою мысль Снейп, которого не так просто обмануть. «Это не обязательно, ведь это действует и в обратную сторону. Главное, чтобы было сильное желание и доказательство того, что ребенку было плохо в семье, с которой он был связан», ответил лорд Прюэтт профессору, а затем повернулся к дочери. «Не знаю, что вы делали с девочкой, Молли, но ритуал прошел как надо и принял ее желание». «Джинни», печаль в голосе Артура можно было черпать ложками. Видимо, мужик вообще не в курсе махинаций жены и директора. «Пап, ты постоянно на работе и не знаешь, что происходит дома, пока тебя нет», начала высказываться я, мама мной не занималась. Когда я ее попросила научить меня простым бытовым чарам, то она сказала, что женам богатых волшебников это ни к чему. «Я хочу жить своей жизнью, а не жизнью, придуманной вами. Я хочу учиться и развиваться, но даже это я выбила с трудом». Глаза Артура при взгляде на жену метали молнии. Такое явление я видела первый раз в жизни. Прюэтты тоже были удивлены реакцией зятя, и они поняли, что источник бед девочки – их непутевая дочь. «Директор, переделайте школьные документы», – сказала Прюэтт. «Теперь у вас учится не Джиневра Молли Уизли, Айвелин Мария Прюэт, всего доброго. Бабушка и дедушка покинули кабинет директора, как и я с профессором, который спустя время заговорил. Умеете же вы удивлять, мисс Авелин. Будьте осторожны, думаю, что ваши братья вам этого не простят. До Хэллоуина, который стал днем, когда случается что-нибудь необычное, все шло как обычно. Минимум учебы, которая давалась мне легко, заказы, а также занятия с профессором, где я могла поэкспериментировать с парфюмерными и косметическими зельями. Братья меня, кроме Рона, поняли и сказали, что сделали бы точно так же, как и я, если была бы возможность. Гермиона менялась на глазах, поэтому к ней стали присматриваться слизеринцы, с которыми она иногда проводила время в библиотеке. Но я не забыла события канона, поэтому рассматривала учеников трех факультетов. Зачем, я не знаю, у кого может быть тот страшный дневник, так как события канона начинают сворачивать в никуда. Все было спокойно до праздничного ужина в честь Хэллоуина. Часть 9. Хэллоуин, день всех святых, что отмечается у обычных людей и, видимо, у нашего директора, хотя большинство волшебников празднуют Самайн. На ужине я также занималась наблюдением, главное, что в большом зале находились Луна, Гермиона, которой в каноне не было, Астория, братья и Поттер. С большинством учеников я не успела познакомиться из-за принадлежности факультета, но это же не мои проблемы, ведь близкие мне люди здесь, рядом со мной, но хорошие когда-нибудь да заканчивается. После окончания ужина мы направились в гостиные через второй этаж, так как вход в подземелье на первом был почему-то заблокирован. Двигаясь по коридору в направлении неработающего туалета, мы заметили разлитую воду на каменном полу. Очень много воды. А на стене, где находится развилка, была надпись. Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника. А рядом с этим творчеством висела кошка мистера Филча, подвешенная за хвост на настенном светильнике. Сразу же прибежал завхоз и давай обвинять Поттера во всех грехах, хотя пацан вообще с нами шел с ужина. Затем пришли учителя, как по заказу, и увели Гарри разбираться в сложившейся ситуации. Самое интересное, что Малфой в этой реальности не стал высказываться по поводу грязнокровок, видимо увидел на примере Грейнджер, что выходцев из обычного мира можно обучить. Но я заметила, что за поворотом мелькнула рыжая короткостриженная макушка, когда увели Поттера. Неужели дневник у кого-то из братьев? Пока не начались человеческие жертвы, я решила предостеречь Поттера Серпентарга привычным для себя способом, проделав такую же авантюру с домовиком и почтовым отделением. Мистер Поттер, Серпентарга, змеиный язык, способность разговаривать со змеями, как правило, передается по наследству, но также ее можно приобрести, выучить, например, в восточных странах, Индия, Китай и Америке серпентарга является довольно распространенным явлением, и к людям, обладающим такой способностью, относится с очень большим уважением. Но совершенно обратная ситуация в странах Европы, в особенности в Британии, где этот дар является уделом темных волшебников. Хотя вы знаете, что не существует деления магии на светлую и темную, той же самой Левиасой можно убить. Тайный доброжелатель, надеюсь, что во время проведения дуэльного клуба Поттер не выдаст свою интересную способность. Сразу, после происшествия с миссис Норрис, было решено открыть дуэльный клуб под предводительством Гилдероя Локхарта. В него допускались все желающие, начиная со второго курса. Я думала, что оказалась в пролете, так как хотела посмотреть на то, как декан уделяет этого писаку, но наш зельевар погнал все курсы на демонстрацию, чему мы были очень благодарны. Полет профессора Зати действительно был эпичным, но меня больше поразила реакция большинства студенток, которые были очарованы Локхартом. Они сразу же начали причитать о несправедливости с Нипа и бросились на помощь блондину. Лишь я, Астория и мужская половина рукоплескали декану Слизерина. Поттер исполняет мои наказы, так как при проведении дуэли с Малфоем сделал вид, что испугался змей. Молодец, пацан. Тем более для директора это явление скорее всего будет знаком, что крестраж не прижился или с ним что-то случилось, хотя шрам на лбу у Гарри имеется. Теперь я стала тщательнее следить за братьями и заметила то, что раньше не бросалось в глаза. Рон. Он стал более тихим, хотя я это списывала на мужской разговор с близнецами после моего похода к директору, перестал общаться с гриффиндорцами, стал трапезничать на краю стола. А в конце ноября, пока я думала, как забрать у брата дневник, обнаружили оцепеневшего маглорожденного, Джастина Спуффендуя. Пришлось идти в библиотеку и учить чары легкого принуждения, конфундус, так как все мои попытки обыскать сумку брата закончились неудачей, дневника в ней не было. Завершив дела в хранилище знаний, я наложила чары на Рона и попросила его явиться с черной книжкой в туалет Плаксы Миртл, где редко кто бывает. Я основательно подготовилась к изъятию дневника еще тогда, когда проверяла сумку брата, перчатки из драконьей кожи и ящик из экранированного стекла для темномагических артефактов, которую мне достала Элли. Но кое-что я все равно не учла. Когда я появилась в неработающем туалете, Рон был уже там, но на мой оклик он не отвечал, а лишь шипел, видимо, мой конфундус ничего не значит по сравнению с подчиняющим артефактом. Я поняла, что дело плохо, поэтому тут же достала стеклянный ящик и приготовилась смотреть через него, чтобы не превратиться в камень на смерть. Раковины отъехали в сторону, и из туннеля показалась часть туловища Василиска вместе с его смертоносной головой. Я смотрела на эту огромную рептилию и почему-то не оцепенела, что позволило мне сделать вывод о том, что стекло, из которого сделан ящик, просто находка. Еще в сентябре я прочитала в библиотеке все, что касается Василиска, поэтому знала, что с этим существом можно установить контакт с помощью легилименции, если не владеешь серпентарго. Но это возможно сделать только с согласия короля змей, то есть пан или пропал. Я решила рискнуть. Уважаемый Василиск, начало я не являюсь говорящей, но могу общаться с вами с помощью легилименции. Если вы согласны, кивните головой один раз и не убейте меня взглядом, пожалуйста. Я чувствовала себя полной дурой, когда это все говорила, но во мне все-таки теплилась надежда, что этот трюк прокатит, когда я наблюдала за этой огромной змеей, которая сразу же взглянула на Рона. Тот оцепил, не знаю, жив он или мертв. Мои ожидания оправдались, и я заметила, что глаза Василиска покрылись тонкой пленочкой, видимо для того, чтобы не превратить меня в статую. «Легилименс», — сказала я и погрузилась в сознание змеи. «Я согласился говорить с тобой лишь потому, что ты сможешь избавить меня от недостойного потомка Салазара», — услышала я мысли Василиска, который кивнул в сторону брата. «Мальчик жив. Его разум поглотил говорящий, который учился здесь лет 50 назад, и приказал мне убивать маглорожденных, но не для этого меня призвал основатель. Поэтому я не в полную силу использую способность своих глаз. Что я могла ответить на просьбу существа, которое может тебя убить в любой момент?» «Конечно», — я согласилась. Подошла к брату и забрала у него дневник, который положила в стеклянный ящик. Василиск сразу же заговорил. «Спасибо тебе. Сюда спешит директор с преподавателями, поэтому внуши мальчику, что я тебя похитил». «Зачем?» «Я не понимала, что задумал змей. Я хочу побеседовать с молодым говорящим», — пояснил Василиск, «и он придет на помощь своему другу, чего так и добивается директор. Поспеши». Я сделала все в точности так, как сказала существо, к которому я забралась на шею, если можно так сказать, и схватилась за выступающие на голове рога. Василиск вместе со мной нырнул в туннель, предварительно закрыв в него вход. Буквально через несколько минут я уже была у статуи Салазара Слизерина, где продолжалась наша беседа. Оказывается, что издание «Современная история Хогвартса» нагло перевирает события давно минувших дней. Василиск рассказал мне о событиях того времени, о которых я прочитала в книгах Лавгудов и библиотеке Прюэттов. Интересно, зачем и когда началось очернение Слизерина? При Дамблдоре или до него? Рассказ змея прервало появление Поттера, который сначала побежал ко мне, а затем резко остановился, увидев Василиска. «Эвелин, Гарри, подойди», — спокойно сказала я, — «он не опасен и хочет поговорить с тобой». Мальчик неуверенно кивнул и подошел, начав что-то шипеть на пару со змеем. Я, не теряя времени, позвала своего домовика и попросила его доставить сюда пару овец, так как думаю, что существо за столько времени должно было проголодаться. Пока я ждала Элли, я наблюдала за Василиском и Поттером, которые подошли к статуе лица основателя. Гарри провел окровавленной ладонью по статуе, а та в свою очередь отъехала вовнутрь. Пацан сразу же за ней скрылся, а змей остался в моем обществе, которое пополнилось домовиком с тремя овцами и парочкой хрюшек, которые были обездвижены. «Спасибо», — прошелестел в моей голове змей, — «давно меня не кормили. Приноси периодически емкости для яда». Хорошо, что я оказалась запасливой, поэтому из сумочки выудила несколько фиалов, увеличив при этом их размер. Как только Василиск закончил делиться со мной ядом, то показал, как выйти из тайной комнаты, минуя туалет. К этому времени вернулся не только Гарри, но и еще прилетел феникс директора со шляпой, которую кинул Поттеру. Сама птица уселась мне на плечо, тем самым меня ошарашив. «Как такое возможно? Ведь это феникс, фамильяр Дамблдора», — сказала я. «Эти создания сами выбирают себе хозяина», — прозвучал голос змея. «У директора договор с фениксом до тех пор, пока последний не найдет родственную душу, которой являешься ты». «Ох, я была потрясена данной информацией, поэтому придя немного в себя, сказала фениксу, побудь пока у директора, чтобы не вызывать подозрений, но теперь не исполняя обязанности по его мгновенному перемещению». Это чудное создание улетело, забрав с собой артефакт и прокричав что-то веселое, а мы отправились на выход из тайной комнаты, договорившись, что мы ничего не знаем о ее существовании. Но я сразу же забеспокоилась о беззащитных мозгах мальчика, на что последний ответил, что все в порядке. По пути еще захватили 3 ползунка кожи, 2 мне и 1 Гарри. Как только мы покинули убежище Василиска, то директор нас нашел буквально через несколько минут и повел к себе в кабинет, где мы озвучили оговоренную нами версию. Дамблдор хитро сверкал своими глазами из-под очков половинок и пытался намекнуть на существование Василиска, не видели ли мы его и так далее, но мы все отрицали, поэтому старику ничего не оставалось, как отпустить нас. Часть 10. После нашей вылазки Джастина и кошку Филча быстро вылечили, что мне показалось подозрительным, потому что в каноне пострадавшие пришли в себя уже в конце года, когда Поттер убил Василиска. Видимо, директор обнаружил пропажу артефакта или его уничтожение неизвестным лицом. Решался вопрос, куда я поеду на рождественские каникулы, ведь от Молли после той сцены в кабинете Дамблдора я не получила ни одного письма, только от отца, который просил меня приехать на выходные. Посоветовавшись с дедушкой и бабушками, я решила, что сначала погощу несколько дней у них, а уже потом отправлюсь в нору. С лета я заработала около 600 галлеонов, шестую часть из которых я решила потратить на подарки близким помимо моего рукоделия. На подарки своими руками у меня ушло прилично времени, около месяца. Всем братьям, благо они отправили мне мерки, я сшила по парадной мантии, отцу, выходной пиджак, матери, платье, при этом, духи, созданные множественными экспериментами. Друзей я тоже не обделила. Луна, Гермиона и Астория получат от меня классические кожаные сумочки с незримым расширением различной расцветки и поброшки от сглазов с изображением факультета. Гарри я подарю книгу по артефакторике и шерстяные носки цветом его факультета. Оставался только мой преподаватель по зельеварению, с которым я занимаюсь 2 раза в неделю. Зная, что Снейп может отдать душу за редкие ингредиенты, я отправлю ему 1 выползок шкуры Василиска и около пол-литра яда змея с небольшой запиской без подписи, содержание которой будет кричать о дарителе. Спасибо, что тратите свое время на меня и косметические штучки. Как только поезд прибыл на Кингс-Кросс, я камином переместилась в дырявый котел, а оттуда направилась в Гринготтс, чтобы положить часть денег на счет и продать часть ингредиентов от Василиска. За половину выползка и около литра яда, при этом я оставила себе столько же по объему, я получила около 50 тысяч галлеонов, на которые можно было купить хороший дом. За вычетом процентов за услуги гоблинов и моих заработанных круглишей мое хранилище теперь содержало 52 тысячи золотых и крестраж темного лорда, который я пока не собиралась уничтожать. Через год будет чемпионат мира по квиддичу, где можно будет заработать еще больше, а пока половину суммы я ввела в акции. После посещения косой аллеи я отправилась к приуэттам. Здесь я отпраздновала Йолли, провела несколько защитных и очищающих обрядов, ведь потом у меня не будет возможности вплоть до пасхальных каникул или лета. Как только лорд Приуэтт узнал состояние моего счета после недавнего посещения банка, то выпал в осадок. «Эвелин, откуда столько?» – прошептал он. «Боюсь, что это была одноразовая акция, не буду же я постоянно таскать ингредиенты от короля змей, кожа Василиска и его яд, дедушка. Где ты взяла такое сокровище?» Подключилась бабушка. И я рассказала, что произошло в школе в этом году. Естественно, мое откровение не понравилось родственникам, и то, что наследника рода Поттер заманивают в опасные приключения. Да простит меня Гарри, но я поведала также о жизни последнего до поступления в Хогвартс и период первого курса. Приуэтты были возмущены действиями Дамблдора и сказали, что не откажут в помощи, если мальчик к ним обратится. Утром 25 декабря я нашла кучу разнообразных подарков под елкой, адресованных мне. Молли прислала мне вязаный изумрудный свитер с выпечкой, который я проверила, так как моя интуиция кричала, что что-то не так, и она не ошиблась. Эти подарки содержали ослабленную версию амортенции, завязанной, наверное, на избранного. Настроение после такой благодетели сразу упало. Отец, Перси и близнецы подогнали мне несколько разновидностей тканей, чему я была очень рада. Чарли прислал кожу, чешую, а также пару клыков дракона. Билл, видимо, узнав о моей деятельности, прислал египетский шелк, из которого я решила сделать себе постельное белье с рунной вышивкой, отвечающей за чистоту и мягкость ткани. От приуэттов были небольшие подарки в виде сладостей и различных видов пряжи. Они вообще могли ничего не дарить, так как сделали для меня очень много. Лавгуды отправили книгу «Ритуалы на Руси» и серьги в виде змеек, сделанные из зеленого топаза. Гермиона совместно с Гарри вручили мне подарок еще до отъезда домой, который представлял собой волшебную прялку с заговорами. Редкая вещь на самом деле, с помощью которой из шерсти животных делалась пряжа с определенными эффектами в зависимости от того, какой заговор использовался при изготовлении нитей. Хоть теперь бери и покупай переносную ферму. Последний подарок был в темно-зеленой упаковке, перевязанной серебристой лентой. Открыв коробочку, я обомлела. Там было около 100 флакончиков с вытяжками из разнообразных растений. Присутствовали даже редкие экземпляры. Походу мои каникулы пройдут более чем плодотворно. На дне коробки была записка. Надеюсь, у вас все получится. Я и без послания поняла, от кого такой шикарный подарок. Последнюю неделю каникул я провела в норе, где не все мне были рады. В особенности, Молли, которая, видимо, не может смириться, что ее якобы дочь решила жить так, как ей хочется. Еще бы, я сломала ей все планы по безбедному будущему. Противно. Как ни странно, но здесь уже гостил Поттер, который был явно чем-то недоволен. Я отвела его к себе в комнату и спросила, в чем дело, а он мне на этот выпад просто отдал пергамент, от написанного на котором мои волосы встали дыбом. Имя. Гарри Джеймс Поттер, полукровка, жив, наследник рода Поттер, наследник рода Блэк, наследник рода Слизерин. Отец. Джеймс Карлус Поттер, чистокровный, жив, предатель крови. Мать. Лилиан Роуз Поттер. В девичестве, Эванс, маглорожденная, жива, предательница крови. Брат, Карл Джеймс Поттер, полукровка, жив, несформированная печать предателя крови. Сестра, Глория Лилиан Поттер, полукровка, жива, несформированная печать предателя крови. Крестный, Сириус Орион Блэк, чистокровный, жив, регент рода Блэк, наполовину сформированная печать предателя крови. Брат по магии, Том Марвелла Реддл. Полукровка, жив-мертв, лорд Мракс, регент рода Слизерин, магический опекун, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, полукровка, жив, предатель крови, зелья, зелья доверия и дружбы, к семейству Уизли, Альбусу Дамблдору, зелья ненависти, к Дурслим, к слизеринцам, к профессору Снейпу, зелья рассеянного внимания, дары, Парсилтанг активно, зельеварение, заблокировано 3/4, боевая магия, заблокировано наполовину. Артефакторика заблокирована полностью. По мере прочтения мои глаза становились круглее и круглее. При живых родителях ребенок рос сиротой и не пойми как. Они его просто кинули. Неудивительно, что они заработали печать предателей крови, ведь она бы вряд ли сформировалась, если Поттеры были бы под подчинением. Гарри, видя мою реакцию, сказал: «Поэтому летом я и вернулся из банка с мистером Лавгудом таким хмурым». Начал рассказывать брюнет, Ксенофилиус посоветовал принять сразу 3 кольца лорда, чтобы быть совершеннолетним, но при этом скрыть этот факт от директора и родителей, то есть не закрывать пока ученический сейф. А почему на тебя зелья не действовали? Ты же учился отлично и не подружился с Роном, меня это очень заинтересовало. Кто-то до начала отъезда в Хогвартс на первый курс прислал мне письмо с копиями учебников, вздохнул Гарри, я и побежал перед поездом на Косую Аллею, чтобы купить хоть слабенькие артефакты у старьевщика, денег-то немного было. А где ты теперь живешь? Не у родственников точно. В Блэкхаусе, это в Лондоне, ответил мальчик, обновил защиту, ведь после ритуала очищения сил стало больше, а у Дурсли домовик в моем обличье, чтобы директор думал, что я там. А почему тебя приуэтты взяли под опеку? Я дала ему свое заключение из банка, от которого Поттер тоже был в шоке и спросил, зачем они меня взяли на воспитание, когда у самих целых 6 детей, которых практически невозможно достойно обеспечить. Гарри, у меня есть, конечно, мысли на этот счет, но они тебе не понравятся. Избранный на мои слова выгнул бровь, давая понять, чтобы я продолжала, мол, Ли и Артур взяли меня к себе, чтобы обеспечить свое безбедное будущее в качестве зятя в твоем лице. Да-да, мне это не нравилось, потому что все разговоры сводились на тебя, и я решила действовать, чтобы в будущем ни от кого не зависеть, занялась рунами, тканями и пряжей, а сейчас оставшиеся полгода, я буду дальше экспериментировать с ароматами. А ты не хочешь открыть лавку на Косой Аллее? Поттер подал довольно перспективную идею. В дальнейшем обязательно, ответила я, сейчас буду пробовать шить постельное белье с рунной вышивкой, а также продолжать пошив одежды, делать заговоренную пряжу, создавать ароматы на любой вкус. Если будет покупательская потребность в этом, то этим или следующим летом подумаю купить павильон. Деньги то есть, но нужен персонал, в основном маглорожденные, которые не могут устроиться в волшебном мире и имеют способности к шитью, которых придется обучить, чтобы качество не страдало. Эвелин, если решишься на такой шаг, то я в деле, в качестве спонсора, если согласишься, сказал Гарри, сейчас постараюсь налегать на артефакторику, которая меня затянула. Спасибо за такой подарок. Пожалуйста, улыбнулась я, в этом нет ничего удивительного, ведь Поттеры всегда являлись прославленными артефакторами. Насколько мне известно, у тебя во владении должна быть фабрика по производству небьющейся посуды. Узнай, как там обстоят дела и технологию производства, а как начинающему артефактору тебе задание придумать дизайн и структуру флаконов для женских и мужских духов. На этом моменте мы решили прекратить разговор и заняться своими делами. Оставшееся время рождественских каникул не было богато на заказы по пошиву одежды, поэтому я занялась вытяжками, которые мне прислал мой декан, а там уже пришла пора отправляться в Хогвартс. Часть 11. После рождественских каникул учеба вошла в спокойное русло, то есть никаких интриг и приключений не было. Локхарт также ставил сценки из своих книжек на уроках, которые я игнорировала. МакГонагалл начала придираться ко мне без повода, но я плевала на это с высокой колокольни. Дополнительные занятия со Снейпом продолжались в том же режиме, только теперь я готовила зелья всего школьного курса, чтобы в следующем году начать что-нибудь усовершенствовать. Эксперименты с вытяжками давали свои результаты, которые вылились в довольно качественный парфюм. Пришлось немного поусердствовать над трансфигурацией, чтобы создать оригинальные флаконы для духов. Для подборки аромата каждому из своих друзей и знакомых в зависимости от даты рождения мне пришлось налечь на изучение нумерологии. Помимо подруг и Гарри я отправила образец мужского парфюма нашему декану, день рождения которого я помню из канона. В общем, буду ждать от них отзывов. Заказы были и много, особенно народ был падок на новинки, поэтому спала я максимум часа 4 в сутки, при этом мне очень помогала Элли, но я не унывала, лелея идею о собственном магазине. После пасхальных каникул, на которые я осталась в замке, чтобы поддержать Гарри в изучении артефакторики, Маркус Флинт, который в этом году оканчивает Хогвартс, удивил всех брикетами, с помощью которых улыбка слизеринца должна была стать голливудской. Как мы узнали, без родителей Грейнджер здесь не обошлось, и вдобавок ко всему, Флинты предложили помолвку Гермионе, которая на нее согласилась. Ну, а что, Маркус умный, начитанный, спортивный, только с лицом не повезло, но это дело поправимое, особенно у Макглов. Парень уже отчаялся найти невесту из-за своего недуга, тем более родители не рассматривали маглорожденных, которые в большинстве своем не уважают традиции магического мира, но потомство от которых может избежать проклятия Флинтов в виде оригинальной улыбки. Грейнджер была подарком судьбы, как выражается Маркус, да и сама Гермиона не выглядит обиженной. Все лучше, чем в каноне, в котором она стала женой рыжего идиота. В таком бешеном ритме я не заметила, как подкрались экзамены, которые я сдала на отлично, порадовав этим приуэттов и удивив преподавателей, кроме Снейпа, уверенного в моей мозговой деятельности. Приехав в нору, так как приуэтты почему-то сейчас отсутствовали, Молли и Артур сказали, что выиграли в лотерею 700 галлеонов, поэтому всей семьей едем в Египет. У этих людей явно не лады с логикой. Нет, чтобы эти деньги пустить на ремонт дома или положить под проценты, так они их тратят на абсолютно бесполезную поездку. Почему бесполезную? Летом в Египте стоит невыносимая жара, Поэтому самое благоприятное время для путешествий – это зима. Но Молли же всегда права. Перед отъездом я отправила традиционное письмо Поттеру уже привычным способом. «Мистер Поттер, надеюсь, вы закупили рекомендуемую мной литературу, но сейчас не об этом. Прочтите о магических крестных, особенно тот пункт, где описываются последствия из-за оставления крестника в опасности. Думаю, что еще вам будет интересен такой раздел трансфигурации, как анимагия, способность волшебника превращаться в его тотемное животное по желанию, и наоборот. Очень удобно, особенно если планируете побег из Азкабана, где почему-то не стоит противоанимагический барьер. Тайный доброжелатель. Больше всего мне в Египте понравился Каирский рынок и Средиземное море, откуда я практически не вылазила из-за невыносимой жары. Хотя в нашу программу входили фотосессия для ежедневного пророка, экскурсии к пирамидам и некоторым гробницам, обнаруженных при раскопках с участием Билла. На базаре я основательно закупилась. Взяла несколько рулонов хлопка различной расцветки, пряжи и шерсти для прялки, фурнитуры. Обменялись контактами с поставщиком тканей, чтобы в будущем могла заказать товар по почте. В лавке Зельевара я оставила большую часть суммы, которую брала с собой на отдых, ведь приобрела ингредиенты не только для своих экспериментов, но и для нашего профессора. Также закупилась сувенирами для друзей и знакомых. На море мне больше всего понравилось нырять и доставать со дня ракушки, которые также пригодятся в моем деле. Старшие братья и Артур, заметив мой интерес, сразу же кинулись мне помогать, ведь прекрасно знают, что если меня попросить сшить им что-нибудь, то я с удовольствием сделаю для них это, тем более бесплатно. Только Молли и Рон почему-то этого не могли понять, или просто не хотели. Билл решил посетить с нами еще и побережье Красного моря, так как здесь можно добыть жемчуг, что мы и сделали той же компанией, которая помогала мне с ракушками. Рон и Молли тоже искали эти перламутровые шарики, но только не скидывали их в общак для меня, а набирали себе в карманы. Я не в обиде. Пусть хоть что-то делают, лишь бы не смотрели на меня со злостью и завистью. Вспомнив канон, я решила изъять крысу Питтигрю у братца и посадить ее в специальную клетку, которую спрячу в чемодан с привязкой на крови. А там уже свяжусь с Гарри и отчалю на Гримма. Вернулись мы из страны пирамид и фараонов как раз к началу августа. Меня уже заждались приуэтты, поэтому я сразу же отправилась к ним, собрав вещи и прихватив с собой Поттера, которому я написала, мотивировав его на срочную встречу. Сначала я прибыла на Гримма, а потом уже оттуда мы с Гарри переместились к каминам к бабушкам и дедушке, которые подозрительно переговаривались о чем-то, кидая при этом взгляды на Поттера, и они туда же. Только этого мне не хватало, но все оказалось совершенно по-другому. Как только мы всей компанией оказались на косой аллее, то меня повели не в Гринготтс, как это обычно бывало, а на Цветочную улицу. Там, недалеко от букинистической лавки, мы вошли в пустое трехэтажное здание. «Зачем мы здесь?» – спросила я, до сих пор не понимая, что происходит. «Эвелин, мы с Мюрелли и Лукрецией решили сделать тебе подарок на день рождения, который уже наступит очень скоро», – начал лорд Прюэтт. «Мы совместно с мистером Поттером купили здание для развития твоего бизнеса, пока ты была в Египте. Я ничего не могла на это сказать, а поэтому просто сгребла всех в охапку и обняла, улыбаясь как ненормальная. А потом я начала ходить туда-сюда и бубнить про магазины все, что с ним связано. До сентября очень мало времени, а открыться надо как можно скорее. Нужно нанять персонал и обучить их на пошив одежды. Заполнить лавку хоть каким-нибудь ассортиментом моего производства. Каталоги, но это обеспечит лавгуды. Двустороннее устройство для передачи заказов из Хогвартса. Отделка помещения изнутри и снаружи. Успокойся, милая, сказала Мюриэль. Пока ты отдыхала, мы подобрали двух маглорожденных, которых обучала Элли, выполняя заказы по пошиву. Хочу сказать, что способные девицы, поэтому у тебя будет весь август, чтобы за ними понаблюдать и обучить, если это нужно, более тонким премудростям своего дела. Они приложный обед с них взяли, чтобы они не могли поделиться некоторыми секретами, взволнованно спросила я. Конечно, улыбнулся дедушка, а теперь пошлите в банк, чтобы оформить договор между тобой и мистером Поттером, который является не только совладельцем бизнеса, но и еще будет производить артефакты, пока простенькие, а затем посложнее. Гоблины – народ расчетливый, поэтому сразу видит выгоду от тех или иных предприятий или компаний. Договор мы составили так, что Гарри получал от прибыли 25%, так как прилично вложился в покупку помещения, которое обошлось в 20 тысяч галлеонов, но и еще является начинающим артефактором. Проверив свой счет, на котором оказалось 40 тысяч свободных кругляшей, остальные раскиданы по акциям, я заказал отделку магазина. Здание, которое выбрали прюэтты, очень удачное. В подвале будет располагаться склад различного сырья для производства изделий, ритуальный зал, небольшая зельеварня, маленькая кухонька, первый этаж отвели на торговый зал, примерочные, зону отдыха и ожидания и кассу, на втором ярусе расположится производственный цех, или по-другому швейная мастерская, а вот третий уровень отведен под несколько жилых комнат с санузлами для меня, Гарри и пока двух работниц, столовую на 10 человек и библиотеку. Все это мне вылетело в 20 тысяч. Заключила договор на поставку тканей из Франции, Италии, Египта и обычного магловского Лондона. Это оказалось дешевле, чем закупаться на косой аллее. Приобрела также двух домовиков, которые будут следить за порядком в здании и готовить на нас всех. Так как заказов становится очень много, и изготовление духов я никому не доверю, а прежняя система доставки вряд ли справится, было решено купить два ящика передач, один из которых будет находиться в магазине, а другой у меня. Как этот артефакт работает? Все заказы, из каталога и в магазине, будет обрабатывать специально нанятый человек, который также будет заниматься рассылкой готовой продукции заказчикам и стоять у кассы. Заказы на духи и более сложный пошив одежды будут записываться в блокнот с протеевыми чарами, дубликат которого находится у меня. Когда изделия будут готовы, я просто буду помещать их в этот ящик, а специально нанятый человек уже будет отправлять их покупателям, поэтому закупила еще и несколько почтовых сов. Еще нужно определиться с зарплатой для двух швей и кассира. Посоветовавшись с прюэттами, было решено, что швеи гарантированно будут получать по 70 галлеонов в месяц, а остальное будет зависеть от количества выполненных ими заказов. Кассиру и обработчику заказов в одном лице будет обеспечен 50 золотыми в месяц, а во время наплыва заказов его зарплата будет увеличена до 80 кругляшей. Магазин обеспечит мне хоть немного свободного времени, которое я планирую потратить на экспериментальную работу с профессором зельеварения. Про самое главное я и забыла, название магазина. Я не стала ходить вокруг да около и назвала его так же, как и в каталоге, Макош, на вывеске выглядело так, Макош.